Часть 7. Передача полномочий. Больше, чем делегирование. Второй пилот бизнеса. Роль операционного лидера. Алексей Филипенко, генеральный директор ООО «СПП». Задайте вопрос предпринимателям, топ-менеджерам. Что такое операционная деятельность? Наверняка услышите самые разные ответы. Для одного это неизбежная рутина в рамках его бизнеса, для другого — системные процессы. Третий скажет, что это управление производством или продажами. В принципе, все ответы верны. Операционная деятельность подразумевает множество аспектов. Это квинтэссенция всех процессов компании, акт создания той самой добавочной стоимости и ценности для конечного потребителя. Административные и вспомогательные подразделения не производят продукт. Они только снабжают ресурсами один отдел — операционный. Именно поэтому он стоит в авангарде всего бизнеса. Это может быть как отдел продаж, если речь про реализацию товара, так и отдел аналитики, если организация продает аналитические данные и даже несколько подразделений. В IT-компании целая группа отделов будет операционной структурой, если все они участвуют в создании конечного продукта. Можно провести аналогию. Это как военный отряд. Чтобы он мог эффективно выполнять задачи, кто-то должен был набрать и обучить солдат, кто-то вооружить, накормить, одеть, обуть. И вот это уже задачи тыловых, вспомогательных подразделений. Контуры операционного отдела легко обнаружить. Достаточно понять, кто непосредственно создает продукт, за какую ценность компания получает деньги. Сложно? Операционка — это весьма специфическое, но творчество. Если речь идет о структуре большой компании, то операционный отдел обязан следовать жестким стандартам и правилам, ибо масштабирование возможно только при их наличии. И чем больше бизнес, тем больше регламентов и политик потребуется. Со временем управлять таким количеством информации все сложнее. Понадобится сочетание жестких правил с постоянной адаптацией к изменяющимся требованиям внешней среды. Внутри появятся структуры, которые управляют уже не самим процессом, а информацией, его обслуживающей. Отделы обучения, стандартизации, контроля и так далее. Кто стоит во главе? Где же взять операционистов? Этих весьма специфичных, уникальных и многозадачных людей, которые могут этим всем управлять. Продолжая аналогию с военным подразделением, эффективные менеджеры операционного отдела — это люди с особыми качествами, схожие с офицерами. Умение сочетать строгое следование стандартам, читайте уставу, с предпринимательским подходом, читайте находчивостью. Им свойственны решительность, требовательность, жесткость с одной стороны и рачительный подход, внимательное отношение к людям с другой. Важно умение разумно распорядиться предоставленными ресурсами, суметь найти оптимальное решение даже в ограниченном режиме. Неотъемлемая часть работы операционных лидеров — умение добыть максимальное количество информации для принятия решений, рассчитать их рентабельность и долгосрочный эффект, добиться выполнения и взять на себя ответственность за результат. Добавим в список постоянное самосовершенствование и адаптацию к изменяющимся условиям рынка. Плохая новость. Таких людей в природе мало. На фоне тенденций рынка труда это и вовсе вымирающий вид. Хорошая новость — их можно подготовить самим. Для начала важно составить четкое представление. Кто такой операционный менеджер в вашей компании? Какие задачи и вопросы он должен решать, какие качества ему необходимы? Насколько важны в человеке скрупулезность в выполнении существующих процессов или, наоборот, тяга к адаптации процессов, улучшению и, стало быть, умение управлять изменениями. В стартапе или в кризисной ситуации роль операциониста близка к роли самого основателя, поэтому особенное значение приобретают такие его навыки, как стремление экспериментировать, поиск свежих идей, быстрая реакция, умение работать в режиме идеального шторма. Тут уже не подойдет дисциплинированный и рафинированный белый воротничок, привыкший действовать по инструкции. Итак, жесткий администратор, достигатор или стартапер. Между этими категориями масса полутонов, оговорок, оттенков. Кто нужен вам? Есть и незыблемые требования к операционисту. талант в коммуникации, харизматичность, лидерские задатки, готовность брать ответственность, честность с собой и с командой, устойчивая психика. После того, как профиль обрисован, начинаем искать таких людей. Где искать операционного лидера? Первый вариант — среди действующих сотрудников. Из доводов в пользу этого решения. Кандидат в курсе тонкостей сильных и слабых сторон бизнеса. Мы тоже много знаем про него, поэтому и выбор будет максимально взвешенным. Минус в том, что такой человек движется внутри одного информационного поля, поэтому высока вероятность, что у него ограничен профессиональный кругозор и узкая линейка наработанных решений. При таком методе, скорее всего, не найдется много претендентов, только те, кто есть. Второй вариант — взять готовых специалистов из другого бизнеса или у конкурентов. Бывает и так, как говорится, особенно на старте. Но убедитесь, что требования внутри вашей компании аналогичны тем, в каких работает менеджер. В противном случае процесс адаптации может быть не короче обучения с нуля. Это только на первый взгляд операционные процессы в одной сфере похожи. Двух одинаковых компаний не бывает, потому что каждый собственник закладывает в бизнес свои смыслы и парадигмы. Нередки случаи, когда успешный опытный управляющий не может показать результат на новом месте. Но, с другой стороны, он привнесет в ваш бизнес именно те ингредиенты, которые откроют возможности для роста или помогут изменить принципы работы или взаимодействия внутри компании. Если есть понимание ценности специалиста и готовность мириться с возможными притираниями, берем. В любом случае, встретиться с ситуацией подбора операционного менеджера, скорее всего, придется. И не факт, что вы сможете продлить его желание работать на вас до момента вручения ему самовара при проводах на пенсию. Операционный лидер — второй или третий человек в компании по значимости. Когда он работает годами и потому знает, как зовут внуков сторожа, это и плюс, и минус одновременно. Потому что, повторю, развитие внутри одной структуры порождает стереотипность в подходах. Пришедший со стороны специалист приносит новшества, иные точки зрения, ноу-хау. Хотя не факт, что со сменой операционного лидера результаты непременно станут лучше. Адаптация и удержание качественного управленца. Предположим, в результате наблюдения, сбора информации, собеседований, опроса по методу 360 градусов, тестов и прочего, был найден кандидат, максимально отвечающий вашим требованиям. Прежде всего, следует четко сформулировать ему свои ожидания, границы его компетенций и, самое главное, полномочий и правил взаимодействия. Помните, в любом случае перед вами человек, который обязан принимать решения и не бояться этого. Чем больше рамок и гнета, тем меньше эффективность. Поэтому не ищите заместителя, а растите лидера. И чтобы была уверенность в этом человеке, предстоит обучить его всем тонкостям бизнеса, погрузить во взаимосвязи процессов, движение денег и информации, обсудить причины, источники и важность стандартов в вашей компании и так далее. Не поленитесь расписать программу развития и адаптации по дням. Я уже упоминал, что операционист по умолчанию — эмпатичная личность. Как бы высокопарно это ни звучало, обратите внимание на его кругозор и духовное развитие. Чем ярче харизма, больше мудрость и умение находить язык с коллективом, тем меньше будет затрат, связанных с текучкой кадров. Еще один важный момент, который поможет человеку работать дольше и качественнее на вас — не скупитесь на курсы, книги, встречи, развитие. Оптимальный вариант — удержание и развитие операционного лидера с максимальными возможностями получать опыт извне. О финансах. Ранее мы отметили, что операционная деятельность — это последний этап создания ценности для конечного потребителя. Баланс между затраченными ресурсами и полученным результатом принято называть отчетом о прибылях и убытках. Необходимо разработать систему сбора данных, чтобы получать правильно построенный, детализированный документ. На его основе, вкупе с анализом входящих каналов денежных средств, вы быстро увидите, где избыток, а где недостаток ресурсов. Счастлив тот руководитель или собственник, операционный менеджер которого видит эти тенденции, понимает причины, принимает решения, работает над постоянным улучшением этой сферы. В ином случае в вашем бизнесе постоянно будет зиять пробоинами упущенная прибыль. и, что характерно, часто ее не замечают годами. Чтобы настроить грамотную работу лидера, потребуется дополнительное обучение, мотивация и периодическая синхронизация с ожиданиями по деньгам, как личными, так и компании. Стоит ли совсем уходить из операционки? Со временем вы достигнете такого уровня, что управляющий будет работать в автономном режиме, а вы каждое утро встречать на красивой яхте посреди Лазурного океана. Красивая мечта, но я бы не советовал медитировать на нее. Препятствиями на пути к этой картинке стоят изменения рынка, концептуальные противоречия, которые возникают внутри любого бизнеса, накапливающиеся токсины внутри компании, это же живой организм, и самое главное — жизненный цикл компании. Если подход сработал вчера, совершенно не обязательно, что сработает и сегодня. А завтра будет совсем иная картина. Если бы операционный лидер мог справиться с наплывом этих факторов в одиночку, мог масштабно планировать за вас, очевидно, он бы давно открыл свой бизнес. Кстати, скорее всего, так оно и случится в конечном итоге. Поэтому не стоит уходить из операционки обеими ногами. Все-таки управление бизнесом — дело командное, и вы — необходимый элемент. Операционная деятельность — сложнейший и интереснейший процесс. В него можно погружаться бесконечно. Но так или иначе, это всегда работа с людьми, созидание, постоянное стремление сегодня сделать лучше, чем вчера, и устремленность в завтра. Эволюция лидерства. От контроля к доверию. Тихон Смыков, генеральный директор Inventive Retail Group. Тема передачи полномочий очень соответствует духу времени. В нынешние десятилетия поколения меняются, и вопросы коммуникации с профессиональным менеджментом интересуют всех. Кроме того, рост и развитие любого бизнеса эволюционно связаны с процессом передачи полномочий. У Адизеса это хорошо описано. Начинает один, развивается, поручает некоторые области другим. И здесь часто возникает проблема, потому что у людей отсутствует доверие. Компоненты успешного делегирования. При построении коммуникации и доверительных отношений в передаче полномочий важны две вещи. Во-первых, в компании должны стабильно работать определенные бизнес-процессы, чтобы руководитель четко понимал, что именно и как он делегирует. Во-вторых, должна быть сформулирована и понятна корпоративная культура, потому что вместе с ней создается соответствующий коллектив. С течением времени образуется круг соратников, которым вполне можно передавать не только техническую работу, но и полномочия в принятии серьезных решений. Что способствует комфортному и быстрому процессу передачи полномочий? Культура открытости, взаимного уважения и доверия. Если решения в компании принимаются непрозрачным, непонятным образом, тогда делегировать тяжело, поскольку зачастую лидер сам не понимает, как именно он их принимает. Но если серьезные вопросы обсуждаются открыто, взвешенно, и процесс принятия и обсуждения решений происходит публично, любые принципы становятся понятны и доступны всем. Что нужно собственнику и руководителю, как они видят развитие компании, что хорошо, что плохо и так далее. Все перечисленное — важнейшие компоненты для успешного делегирования. Однако есть много примеров, когда основатель компании на словах хочет передать управление профессиональному менеджменту, но на деле не может. Не дает никому принимать решения, снова начинает руководить сам. В этом случае человек, которого привлекли на полноценную управляющую позицию, не соглашается с такой ролью и уходит. Здесь ключевой элемент доверия — право на ошибку. Если доверяешь, открыто прими риски. Как минимум, не все в процессе понравится. Как максимум, все пойдет не так, как предполагаешь. Важен итоговый результат, а не отдельно взятый вопрос. Вот что необходимо принять за основу доверия. Задачи руководителя. Я не основатель компании, но близко. Принимал полномочия 15 лет назад, в 2009 году. По мере масштабирования компании передавал полномочия коллегам, в том числе генеральным директорам. Позже стал председателем правления, состоящего из директоров компаний. У меня богатый опыт как принятия, так и передачи полномочий. Поэтому могу с уверенностью говорить, что ключевой фактор в этом процессе — четко понять и прямо сформулировать, какие квалификационные навыки должны быть у человека. Принять факт, что всегда есть пробелы и у тебя, и у коллеги, которому передаешь полномочия. Главное — эти пробелы заполнить. Процесс передачи управления нуждается в максимальной структуризации и формализации. Подход «будь рядом со мной и делай, как я» неэффективен, поскольку все люди разные. Нужно быть готовым, что новое управление изменит коллектив, команду, будет функционировать по иным принципам. Самое глупое, что можно сделать, — начать препятствовать этому. Не стоит пытаться втиснуть человека в свою шкуру. У вас разные навыки, привычки, вы по-разному видите и формируете команду. Она должна дополнять, а не противоречить. Когда я занял должность, команда потихоньку поменялась. Появились мои сотрудники, которые уже больше 10 лет со мной. Это естественный эволюционный процесс. Я абсолютно убежден, что подстраиваться под людей, с которыми не совпадаешь по ценностям, непродуктивно, вне зависимости от уровня их компетентности. Второе, что считаю важным, если хочешь передать операционное управление бизнесом и встать в позицию акционера, прописать в юридических документах, как именно должно работать управление. Есть генеральный директор и его полномочия. Есть полномочия общего собрания участников. Надо выстроить эту систему и контроль ее работы. Потому что иногда мы склонны забывать о собственных полномочиях как в расширенном смысле. Делаем то, что не имеем права делать, так и в узком. Перекладываем на акционера чужие задачи. Соответственно, сначала необходимо проработать уставы, продумать корпоративное управление. Думаю, наилучший способ запустить процесс изменений и передачи полномочий — эволюционно двигать точку принятия решения на команду и на человека, кому делегируешь. Как именно? Например, руководитель подразделения приходит посоветоваться, попросить его решить вопрос самостоятельно и на совещании не высказываться, если нет необходимости. Свое мнение доносить, задавая вопросы, а не в утвердительном формате. Сотрудникам, которые привыкли к стабильности, нужно объяснять изменения. Некоторые коллеги при любых изменениях стремятся успокаивать людей убеждением, что ничего не меняется. Но я против таких подходов, потому что мы начинаем трансформации не для того, чтобы ничего не изменилось. Надо открыто проговаривать причины и мотивы любого решения и видение перспектив, подчеркивать связанные с этим возможности. Многие предприниматели — харизматичные руководители, и в процессе передачи полномочий им важно научиться молчать, потому что слова лидера всегда весомые, об этом надо помнить. Классический способ ухода от ответственности — ты сказал, вот мы и сделали. Люди часто бегут от ответственности, поэтому лучше меньше говорить, больше слушать. На совещаниях и стратегических сессиях говорить не первым, а всегда последним. Это важно с точки зрения степени влияния на процесс. Когда я принимал полномочия, мне было 29 лет. Что сопровождает практически каждого нового генерального директора, особенно когда он молод. Комплекс самозванца. Потому что люди вокруг тоже рассчитывали на эту позицию. Многие из них считают, что ты не заслуживаешь ее, но ты и сам сомневаешься. Это надо просто прожить. Стараться думать не о том, можешь или не можешь, а о том, что важно делать. Максимально разобраться и отстаивать свою позицию, исполнять обязанности. Это тяжело, поэтому так важна поддержка руководителя, который полномочия передает. Нужно понимать, что если перекладывать ответственность за повседневные решения, будешь неуспешен. Поэтому важно брать ответственность, ошибаться, но стараться минимизировать количество ошибок. И, как говорил ранее, быть готовым к ошибкам с обеих сторон. Я с трудом со всем этим справлялся, но справился. Основа преемственности. Есть интересная книга, где блестяще разобран процесс развития лидера. Маршал Голдсмит. «Прыгни выше головы». Стоит прочитать каждому, кто вступает в серьезную должность, и каждому, кто делегирует управляющие полномочия. Мне понравилась основная мысль книги. Качества, которые нужны, чтобы забраться наверх организации, и качества лидера, уже стоящего там, радикально различаются. Если ты уже наверху, нет смысла работать локтями, быть царем горы и конкурировать с подчиненными. Это абсурд. Необходимо формировать видение у коллектива, корпоративную культуру, координировать все звенья организации, развивать людей. Придется научиться работать с ментальностью, со стрессом, стараться медитировать. Есть разные необходимые лидеру навыки. Однажды я участвовал в дискуссии про преемственность и как ее наладить. Лучший подход, на мой взгляд, предлагает методология Адизаса. Считаю, что полезно делать процессы управления прозрачными и публичными. Тогда все члены топ-команды становятся взаимозаменяемыми, при том, что у каждого из них свой определенный набор качеств и характеристик. Если потенциально большая часть команды может стать твоим преемником, то акционеры, либо ты сам, можете выбрать подходящего человека, исходя из задач, которые в данный момент стоят перед организацией. Стабильность на выходе. Как бизнесу пережить смену лидера? Антон Зыбин, генеральный директор АО «Ланцет». В течение многих лет я развивал свою компанию совместно с партнером. Из небольшой структуры мы выросли до федерального поставщика лекарственных средств с более чем 500 сотрудниками и выручкой около 50 миллиардов рублей. Однако, несмотря на масштаб и успехи, я столкнулся с классическим вызовом многих основателей. Как эффективно передать полномочия нанятому генеральному директору, сохранив при этом управляемость, прозрачность и долгосрочное развитие бизнеса? На определенном этапе пытался бросать ключи. Выходить из оперативного управления, уделяя время образованию, например, получению MBA, или стратегическим задачам. Но система была не готова к саморегуляции. Первый и второй наемные директора не смогли должным образом реализовать мои ожидания. В итоге я вернулся на пост на 5 лет, чтобы провести трансформацию бизнеса изнутри. Ключевым инструментом при этом стала методология доктора Ицхака Адизаса. Поиск решения, диагностика и понимание стадии развития. Мы обратились в Институт Адизаса и начали с Синдага — глубокой организационной диагностики. Анализ показал, что компания находилась в стадии ранней юности, но с признаками преждевременного старения. Избыточное администрирование — A в модели PAEI — замедляло предпринимательскую энергию — E. Многочисленные регламенты не соблюдались, а команды не умели эффективно взаимодействовать. Мы ощущали нехватку прозрачности, четких ролей и единых ценностей, разделяемых собственниками и топ-менеджментом. Схожие ситуации описывают и другие предприниматели. Компании доходят до фазы, когда как раньше уже не работает, а как правильно еще не сформулировано. Начало изменений. Создание системы коммуникаций и ответственности. Первым шагом стало внедрение инструментов командной выработки решений, синертимов, и создание совета по изменениям. Эти инструменты помогли наладить регулярную и конструктивную коммуникацию. Я осознавал, что без четко определенных ролей и полномочий любые кадровые перестановки — это лишь поверхностное решение. Нам же было важно сформировать приборную панель бизнеса, систему ключевых показателей, отражающих разные аспекты компании по модели PAEI. Это дало единое понимание динамики и состояния дел. Мы постепенно налаживали механизм работы и делили ответственность. Теперь каждый знал, за какой участок отвечает, какие у него полномочия и какие результаты от него ожидаются. Такой подход позволил вскрыть старые конфликты между подразделениями и структурными единицами. Когда проблема проявилась, мы перераспределили ресурсы и сферы влияния, а также скорректировали оргструктуру. Благодаря этим управленческим изменениям вместо пожарного решения проблем мы занялись профилактикой и архитектурой системных преобразований. Новая миссия и ценности. Фундамент для передачи полномочий. Один из наиболее вдохновляющих этапов — обновление миссии компании. Раньше я пытался спустить видение сверху, но сотрудники его не разделяли. В рамках нового подхода мы вовлекли ключевых людей в процесс формулирования миссии. Получилась совместно сформированная миссия бизнеса, которая вдохновляла всех. Этот ценностный консенсус оказался критически важным. Передача полномочий гендиректору требовала, чтобы не только назначенный руководитель, но и вся команда работали в унисон, опираясь на единые ценности и принципы. Опыт других собственников подтверждает: миссия, разделяемая командой, — это не просто красивый слоган. Она становится ориентиром, который упрощает принятие решений и снижает риски управленческого паралича. Теперь топы не бегают между собственниками в поисках указаний. Все участники понимают, к чему они стремятся и какие критерии определяют успех. Добавление личной миссии, новый уровень осознанности. Интересно, что опыт обновления миссии компании вдохновил меня. Я осознал важность четко определенных ценностей и целей, поэтому сформулировал миссию, которая отражает мои сильные стороны, личные ценности и долгосрочные устремления. Она стала внутренним компасом, с которым регулярно сверяюсь и все сложные решения пропускаю через призму своих убеждений. Лучшие практики из бизнеса, прозрачность целей, системность подхода и способность вовлекать людей. Я перенес в личную жизнь. Моя личная миссия включает стратегический фокус на инвестиции в инновационные компании в здравоохранении и долголетии, а также поддержку предпринимателей, укрепление семейных традиций и повышение уровня благосостояния на долгую перспективу. Благодаря этому мне удается гармонично сочетать развитие бизнеса, заботу о семье и реализацию общественно значимых проектов, выступая примером желаемого поведения и ценностей. Результат — системная передача управления. По итогам 4-летнего сотрудничества с институтом Адизеса наша компания не только существенно выросла, но и начала управляться без моего постоянного оперативного участия. За время организационных изменений у нас появился внутренний кандидат на позицию генерального директора. Она не только разделяла новую миссию, но и была активным участником построения обновленной системы корпоративного управления. Децентрализация принятия решений и создание коллегиальных органов контроля позволили мне отказаться от ручного управления в повседневных процессах. Более того, благодаря появлению приборной панели и прозрачной системе ключевых показателей, все изменения стали понятными и легко отслеживаемыми. Ключевые уроки для собственников, передающих полномочия. Настройка работы системы до передачи. Не стоит сбрасывать ответственность без подготовленной инфраструктуры и ясных правил. Методы Адизеса позволяют выработать эту инфраструктуру в разумные сроки. Формулировка общих миссий и ценностей. Пока команда не объединена единой целью, передача полномочий будет наталкиваться на сопротивление или саботаж. Доверие и прозрачность. Создание среды, в которой коммуникации регулярны и открыты, помогает решить основные текущие задачи без постоянного вмешательства собственника. Непрерывное улучшение. Со временем проблемы не исчезают, они меняются. Но если компания научилась их системно решать, это признак развития. Единство собственников. Необходимо достичь согласия в долгосрочных целях бизнеса и системе корпоративного управления между всеми совладельцами. Позиция «ты начинай, а я подстроюсь» не сработает. Передача полномочий нанятому генеральному директору — это не разовое действие, а результат кропотливой работы над корпоративным управлением, оргструктурой, культурой и миссией бизнеса. Мой опыт, подкрепленный методологией Адизеса и опытом других собственников, показал. Потратив время на формирование устойчивой системы, можно освободить себя от операционной рутины и сосредоточиться на стратегическом развитии. При этом важнейшую роль играет не только миссия компании, но и личная миссия собственника. Она придает дополнительный смысл повседневным действиям, помогает сохранять целостность и эффективность решений. В итоге компания продолжит уверенно расти и адаптироваться к вызовам рынка, а я лично буду двигаться вперед, вдохновляясь осознанностью и ясностью, которые привнесла эта трансформация.